со скругленными гранями, чем на корабль, если честно, который еще и зачем-то прикрепили к такому же продолговатому, но втрое большему воздушному шару. «Мы назвали его Мурена», — сверкая глазами, начала рассказывать девушка, закончив с раздаточным материалом и встав рядом с мужем. «Наш первый мобильный торговый пост. Конструкция под шаром позволяет опустить корабль на лебедках и заякорить на земле, в то время как сам шар с прикрепленной к нему кабиной останется в небе на недосягаемой для стрелков высоте. При необходимости обратный подъем Мурены происходит за несколько минут. В случае же, если это невозможно, экипаж отстегивает пост и покидает опасную область». «Полностью закрытая конструкция позволит торговцам и охране отбить небольшое нападение, превратив торговый пост в небольшую крепость. В древесину встроены магические печати, защищающие ее от горения и делающие ее крепче», — продолжил за ней Влад. «Да, штука получилась дорогая, и даже очень богатым купцам она не по карману, особенно учитывая риск ее потерять. Но для наших целей она подходит идеально. Просто представьте себе, неподалеку от селения орков, ситанов или кто там у них живет, опускается такая вот конструкция. Сперва, конечно, шок, страх, если в поселении достаточно крепких воинов, то и попытка нападения, но потом, когда местные разберутся, что к чему, какой простор для влияния на их неокрепшие умы. Дух захватывает, друзья». Некоторое время собравшиеся изучали рисунки княжны, переглядывались и напряженно морщили лбы. Было видно, что новаторское предложение императора отправлять купцов в темные земли выбило у них почву из-под ног. Они прекрасно понимали, что такое мощное воздействие, даже с возможной потерей нескольких подобных судов, обязательно окупится. Ни одна деревня не откажется от приехавшего торговца, пусть бы он и будет человеком. «Они, собственно, и станут нашими гонцами, марк-графиня», — улыбнулся в сторону Мариты Пирови попаданец. «Причем гонцами, которые не просто расскажут, но и покажут, что можно будет найти в свободной экономической зоне Битана. Но и это еще не все. Третья часть плана заключается в обработке крупных поселений, где население побогаче, да и по образованию». «Отправлять даже такие посудины, как эта ваша Мурена, в города — это самоубийство!» Ури Хилден, похоже, уже начал понемногу принимать сумасбродную идею союзника. «Там войска и маги. Как вы там собираетесь торговать? Взлетать придется сразу же после посадки». «А с горожанами мы не будем торговать», — хмыкнул призванный герой, сунул руку под стол, вытащил из сумки горсть листов и с размаха запустил их над головой. «Мы их будем агитировать». Высшие должностные лица империи и главы союзных государств с удивлением рассматривали листовки, на которых на разных языках была написана только одна фраза: «Лучше торговать, чем воевать». «Это прототип», — заверил всех Влад. «Нормальный слоган придумаем чуть позже, когда будем готовы к экономической экспансии».